Рад приветствовать вас! Небо утреннего снег, жизни важен промышать. Тоже шли по строю и приеростных атак. И вновь продолжает собой, и сердце тревожно в груди. И день такой молодой и юный, октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. Не светите все концы, вы поверьте нам, отцы. Новые победы станут новые бойцы. И вновь продолжает собой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И весной снегопад, мир и беден, и богат. Знаю, юности планеты, на всемирный свой отряд. И вновь продолжает собой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И власти не шли, жизнь для правды не сини. Примета в этой жизни только с правдой по пути. И вновь продолжает собой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди.